Дорогие друзья, дорогие дети Божии, я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Для меня большая честь стоять перед таким множеством народа Божьего. Я благодарен Господу, что по молитве старшего поколения эти храмы стоят в Белоруссии. Да, дорогие друзья, когда была советская власть, прижимали нас, преследовали. Я уже за Господом иду 40 лет, родился в верующей семье, слава Богу. И я помню, как еще при Хрущеве давали еще 5-6 лет тюрьмы за то, что ты верующий. Но Дух Святой возвещал нам будущее. Это пророчество, я когда приехал в Минск учиться, друзья, мы собирались тогда у цыганки Мальки. Среди цыган было большое пробуждение, 68-й год. Я услышал впервые пророчество. Я юноша, мне 17 лет. Что на Советский Союз идет такое пробуждение, что будете свободно собираться в клубах, будете проповедовать в тюрьмах, в воинских частях, будете проповедовать в институтах, в больницах, но это свобода на короткое время. Вот в этой свободе мы живем, дорогие друзья. Как короткое время, уже тут можно подумать, или уже будет второе пришествие Христа за своей невестой, за своей голубицею, или же снова гонение. Но мы, как дети Божии, как воины, которые проходим закалку в этих школах, Бог дает нам воскресение в этих церквях, в школах Христа. Помни, дорогая душа, как только наступает воскресение, ты делаешь очередной шаг в вечность. Очередной шаг. И так шаг за шагом мы приближаемся к вечности. Я благодарен вам, дорогие друзья, благодарен руководству вашей церкви, что 2 года назад вы делали сбор на нашу церковь в Гефсиманию. Пусть вам Бог воздаст во 100 крат за ваше жертвенное сердце. И сейчас в Минске на Багратиона 51 стоит прекрасный храм на 400 мест. Сколько могла площадь построить, мы такой храм построили. Нашу церковь еще называют, пастор Стасилевич Николай Михайлович, вы знаете, наверное, его, еще ее называют церковь особого назначения. Как только она образовалась, прошло пару лет, началась свобода, началась перестройка в нашей стране, наш пастор идет и берет в управление внутренних дел разрешение на проповеди среди заключенных. И Бог дал большой успех. Уже 2 года у нас как храм стоит наш. Этот храм, церковь Гефсимании, строили бывшие заключенные, которые приняли Христа в узах. В Белоруссии 38 тюрем. Сидят 70 тысяч заключенных. На всех тюрьмах проповедуется Слово Божие. Во всех. Друзья, я знаю, что здесь есть братья, которые приняли Христа в вузах из нашего тюремного братства, дорогие друзья. Сейчас не найдешь церкви, чтобы не было бывших заключенных, или из Гомельской зоны женская тюрьма, дорогие друзья. Мы тоже с поздним дождем ездили, завезли туда много одежи, поздравили женщин с 8 марта. Прекрасно, человек душ 30 приняли Христа. Потом стал подполковник, наверное, начальник этой зоны. Когда мы кончили свое поздравление, помолились за этих женщин, такую проповедь подполковник сказал, неверующий человек. Говорит, друзья, вот эти на нас показал, это сподвижники, которые несут Христа в народ, и вы прислушайтесь, полковник, этим женщинам, они желают вам добра, посещайте храм, идите к Богу. Так сказал полковник, поздравляя тоже женщины нас. Слава Богу, друзья. Сейчас вышла моя книга «Исповедь. Работа по тюрьмам, по воинским частям». Я просто хочу распространить и в Барановичах, чтобы вы могли читать. Хороший материал собрался. Здесь же также рассказ есть «Душа заключенного», «Огненное искушение». Очень важно. Когда-то в 95-м году меня приговорили сатанисты к смерти. Сатана видел, что пойдут труженики и в то царство мрака, где сатана мучит людей, пойдут труженики и будут во имя Господа спасать людей. Приговорили меня к смерти, но по милости Божией я жив и здоров и стою перед вами, а тех сатанистов уже нету в живых. Я здесь написал огненное искушение, как я переходил и по милости Божией стою перед вами. Дорогие друзья, знаю, что многие переходят это огненное искушение. Но если ты уповаешь на Господа, Бог всегда защита для тебя. Уповая на кровь Иисуса Христа, для нас это все. Как барьер, через который сатанисты не могут переступить. Друзья, я зачитаю вам одно место. Это Псалом Асафа, 78, 11 стих. Здесь написаны такие слова. «Да придет пред лицо твое стенание узника, могуществом мышцы твоей сохрани обреченных на смерть». Стенание узника. И как бы Асаф обращается, могуществом мышцы своей сохрани обреченных на смерть, тех, которых сатана загоняет в эти безвыходные положения. Недавно братья капелланы, капеллан это военный священник, тюремный священник, которые приехали с России, было международное тюремное служение в России. И братья делились, есть Вологда, вы знаете, север России, там есть Вологде, в той местности, называется тюрьма Вологодский пятак, друзья. Это тюрьма, которая пожизненного заключения, преступление, которое сидит уже там пожизненно. И вот там сильно такое свидетельство рассказывали братья капелланы, россияне наши. В этой тюрьме православный священник лет 7 старался коснуться души этих заключенных, проповедовал там, делал, проводил богослужение, но он не мог достучаться в сердца заключенных. Ну, как ожесточение, понимаете, друзья? И когда он отказался, ушел этот православный священник с этой тюрьмы, Вологодский пятак, наши братья-евангелисты попросили, пошли в управление внутренних дел, попросили, разрешите нам. И когда им разрешили, они проповедовали 2 года там. 2 года камерного типа сидят в камерах. Богослужение проводят через по радио или же в помещение, если нужно исповедоваться. И вы знаете, 2 года братья церкви молились. Местный пастор этой местности, где тюрьма находится, проповедовал там. И пробуждение началось. И вы знаете, через кого началось? Через девочку. Маленькая девочка, лет 8-10, пастора, доченька пастора. Когда пастор объявил в церкви, друзья, кто хочет поздравить заключенных, напишите там открыточки такие, и мы занесем в тюрьме и поздравим. И там сидел в этой тюрьме Сергей Мамонтов. Ему было 40 лет. Из них, из 40, он уже 30 лет отсидел. Представьте себе, в 10 лет попал туда уже, в эту тюрьму пожизненно. За что он попал, друзья? Он там с той местности с севера. Отец его был охотник-промысловик, заготовлял пушной зверь. И с детства маленького ребенка научил стрелять с карабином. И вот где этот мальчик учился, 8-10 лет, его сильно обижали старшеклассники. Обижали его, понимаете, и он не выдержал, украл карабин у отца, ворвался в этот старший класс и перестрелял половину класса. Половину класса пуля, вы представляете, кто братья служил, там нарезная, пулям пробивал одного, второго, третьего ребенка, полкласса. И тогда был Советский Союз, не знали, что делать. Ребенок как? И постановлением ЦК КПСС было закрытое постановление, ему дали первые 10 лет. Он отсидел, ожесточенный такой. За что? Меня же обижали. За что мне? Меня садят. Это психология заключенного, дорогие друзья. Там есть и психологи, но они не могли достучаться. Он вышел на свободу через 10 лет. Немного побыл на свободе, совершает новое преступление. Снова садят. И потом он оказывается в этой тюрьме пожизненного заключения. И вот когда девочка написала Сергею такую открыточку, дочка пастора: «Дядя Сережа, вас любит Бог. Дядя Сережа, вас любит мой папа. Дядя Сережа, и я вас люблю». И вот вы знаете, отец занес, раздал эти открытки вот этому дяде Сереже, Сергею, ему уже 40 лет мужчина. Он почитал эту открыточку, и Дух Святой коснулся через него. Через эту открытку, через эти вот простые детские слова коснулся. Он подошел к решетке, ухватился руками за решетку и стал кричать: «Боже мой, прости меня!» 3 часа он кричал нечеловеческим голосом: «Боже, прости меня, прости!» Дух Святой совершал работу в его сердце. И когда вот его оттянули от решетки, сбежала вся охрана, и оттянули от решетки, у него, где он схватился руками, текла кровь. Такое было напряжение, и он совершил покаяние. Сейчас в этой зоне 40 душ совершили покаяние, 18 из них заключили водный завет с Господом. И пробуждение началось, дорогие друзья. Да благословит нас Бог, чтобы нам Бог давал мудрости вам принимать этих людей. Когда проповедуется слово в вузах, будут приходить: «Пожалуйста, примите, как мою душу». Я уже 10 лет проповедую по тюрьмам. Бог послал также по воинским частям. Мне в Министерстве обороны дали разрешение на библейские уроки нравственности среди солдат. Офицеры слушают, солдаты тоже проповедуются Слово Божие в армиях. Дорогие друзья, слава Богу, что братья не упустили эту духовную свободу. Есть на зонах сироты такие, знаете, которых, кто сидел, знает из ребят, у которых нету ни отца, ни мать. Вот особенно если эти будут приходить, внимание уделите, прошу вас, дорогие друзья. Оденьте, немножко дайте денег. Может быть, даже такое, что на первое время подведет вас, уйдет или споткнется. Но пусть вам Бог даст мудрости. Принимайте, потому что мы говорим там на зонах, что когда вы выйдете, посещайте свою церковь поместную, это будет как ваша семья, как одна семья, которая идет в вечность, где вас примут, и вы покажите любовь. Христианский поэт Александр Себелев оставил такие стихи: «Чья-то жизнь, как пуля на излете, нет еды, есть воздух и трава. Кто-то сытый в личном самолете, на свои садится острова. На мальца, который замерзает, сытый в шубе, смотрит свысока. Помогите тем, кто угасает, вы же накопили на века. Но с мамоной трудно расставаться, и искрится терпкое вино. Бесконечный праздник длится, длится в люкс-отелях, клубах, казино. Где-то рвутся бомбы, слышно стоны, чьи-то дети мечутся в бреду. Для чего им сытым миллионы на места бесплатные в аду?» Да, дорогие друзья, к сожалению, сейчас многие люди обогатились и тратят эти деньги не по назначению. Хотя раньше при царе были меценаты. Это люди богатые, которые имели фабрики. Они содержали дом престарелых или дом сирот, которые жертвовали большие средства на дело благотворительности. Но сейчас у многих славянского народа, у богатых людей душа мертвая. Я вспоминаю случай, произошел 3 года на Кальварийской, наша церковь на Кальварийской в Минске, бывшая Панская, это уж 15/1, мы там проповедуем. Вышел сирота, холод, зима, это 3 года назад случилось. Мужчина лет 35-37, первую ночь переночевал на вокзале, там милиция начала гонять. Он где-то еще переночевал, потом на третью ночь подходит, на проходную в тюрьму звонит. Открывают ему тюрьму, говорят: «Пустите назад, замерзаю, пустите, здесь хоть кормят эту баланду, и переночевать можно». Представляете, эти офицеры, которые на проходной за голову взялись. Нету людям, к сожалению, для униженных, оскорбленных, нету места в этом мире. Но пусть он найдет семью в нашей церкви, в наших церквях, и Бог нам даст мудрость. Дорогие друзья, хочу немножко поделиться такими чудесами, которые я видел в своей жизни, ну, таким самым ярким. Это небольшое свидетельство, друзья, которое произошло там, у нас, в Минске. Зачитаю вам одно место, что эти обетования принадлежат и для нас. Деяния святых апостолов, пожалуйста, кто хотите открыть. 2 глава, здесь говорится, как Дух Святой будет действовать тогда, когда было первое крещение, как он действует сейчас, в наше время, когда особое пробуждение идет в нашей стране. 2 глава Деяния апостола, 17 стих и ниже. «И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа Мою на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемые будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и зальет Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Дорогие друзья, это произошло в 87 году. Я тогда посещал церковь Северная. Она была одна в Минске. Мы собирались просто на северном поселке, там Дражня, Цыганский район недалеко было. Ну, молитвенных домов только Собина немножко уже сделали, Собину, но собирались по домам, так как была еще тогда советская власть, и они старались атеизм, безбожие не разрешать молитвенные дома. Правда, на Немиге был баптистский дом, баптистского братства. И вот когда наша молодежь ревновала в те годы к нам, в церковь приехал Александр Попов, я думаю, старшее поколение знает, это он сам с Гатчины, с-под Питером, с Питера, с России, приехал к нам в Минск. Он был настолько помазанный, муж Божий, через него происходили чудеса, исцеление, воскрешение мертвых через него. Он возлагал руки, и болезни мгновенно уходили. Вот когда он посетил нашу церковь Северную, нам тогда разрешили в клубе, мы собирались, и для инвалидов этого района делали дополнительные сборы, церковь Северная. И это властям это нравилось очень, что идет помощь инвалидам. И вот он проповедовал тоже за кафедрой, проповедовал там на сцене. Я видел, как Дух Святой действует. Дух Святой брал его уставить, он говорит: «Дорогая душа, там сидящая на таком-то месте, указывает, Бог исцеляет твое сердце. На таком-то ряду Бог исцеляет твою печень. У тебя такая-то болезнь». И Дух Святой действовал, и многие люди получали исцеление. И вот когда в 87 году молодежь Северной Церкви ревновала на квартире у брата Никутьева Анатолия, совершали молитву, Дух Святой сходил, и многие молодежь были крещены Духом Святым. И вот в том время была Света Гончаренко, молодая девчонка, 17 лет, 18 лет ей. И вот, когда Попов подходил и возлаживал руки на молодежь, которая некрещенная Духом Святым, Дух Святой сходил, и люди получали крещение. И вот Света это тоже ревновала. А вот впервые он, когда прошел мимо меня и возложил руки на другого, и Дух Святой сходил, мне, говорит, такая ревность: «Господи, неужели ты меня оставил? Почему этот помазанник Божий прошел мимо меня?» И вот когда она так молилась, он развернулся и возложил на нее руки. И вот, когда он положил на меня руки, этот помазанник, Боже, я чувствую, земля уходит с-под моих ног. Уходит, говорит, мгновение ока, говорит, я как бы вижу, мое тело лежит в зале на ковре, и моя душа стоит над телом моим. И я поняла, что моя душа вышла. Говорит, такая легкость, такая свободна, говорит, никакого земного давления нет. Говорит, потом я вижу как бы тоннель, и моя душа через этот тоннель быстро-быстро стала перемещаться. Говорит, и в конце тоннеля я, говорит, вижу свет. И говорит, когда я вышла с этой тоннели, говорит, я вижу свет, и в конце тоннеля стоял Иисус Христос. Иисус Христос, говорит, примерно он, это было настолько сильное для нас тогда поддержка духовного, когда она рассказала это все откровение, которое Бог показал. Я, говорит, я вижу, стоит Иисус, улыбающий Иисус Христос. Он примерно, говорит, высокий, ростом, по 2 метра роста, говорит, красивые, приятные черты лица. Примерно, говорит, лицо такое, как его рисуют на иконах. Он улыбнулся, говорит, мне. Говорит, я прижалась как к самому близкому другу. Мне было так рядом, что мой Спаситель стоит рядом со мной. Он, говорит, взял мою душу за руку, и мы полетели как бы в космическом пространстве. Летели, говорит, я ему задавала вопросы, он мне отвечал. Потом, говорит, он мне говорит: дочь моя, я тебе хочу показать, где плач и скрежет зубов. Она говорит: я не хочу, я боюсь, Иисус Христос, я не хочу смотреть это место. Она говорит: Иисус сказал, ты должна посмотреть, чтобы когда ты вернешься на землю, чтобы ты рассказала народу моему, что это есть, что это реальность. Я, говорит, согласилась, и мы полетели, говорит, и как бы когда он сказал, мы, говорит, полетели как бы по наклонной вниз, говорит, и там... В космическое пространство, говорит, я увидела планету, черная такая, страшная планета, когда мы приземлились на эту планету, говорит, я увидела здоровые, громадные, такие железные, из камня по бокам ворота. Я поняла, что это ворота в ад, которые заходишь, за воротами уже территория ада на этой планете. Я просила только, говорит, Иисус Христос, не оставляй меня. И, говорит, рядом возле этих ворот, говорит, была небольшая калитка. Я, говорит, когда зашла на территорию ада, говорит, рука Христа как бы удлинялась. Он не зашел на территорию ада, Христос. Но как бы, говорит, я боялась очень. Говорит, моя рука, Иисуса Христа, рука удлинялась. Я, говорит, проходила туда дальше. Говорит, когда пришла на территорию, посмотрела, передо мной, говорит, был большой обрыв, такая как пропасть. Я, говорит, когда заглянула, я увидела бушующее море из пламени, из страшное пламя, говорит, и увидела души, которые, говорит, то всплывают, души грешников, то тонут, то кто-то проклинает, кто-то, говорит, просит о милости, кто-то настолько, говорит, увидела беззаконие, говорит, мне было сильно страшно. Настолько, говорит, меня ужас сковал. И, говорит, ну что меня поразило? Я, говорит, видела в аду души детей. Не совсем, говорит, маленьких, но примерно души детей от 6 лет и выше. И потом уже братья наши рассуждали, почему от 6 и выше. Просто сделали заключение, что ребенок, если он вырастает до определенного возраста, который уже понимает, что такое добро и зло, и делает зло, и... Не дай Бог умирает, он идет тоже в ад. От 6 лет и выше, говорит, но меньших детей я не видела. Я, говорит, когда увидела это бушующее море, эти души, мне, говорит, было настолько жутко, я, говорит, отшатнулась и пошла на выход, увидела, что там стоял Христос. Мне стало, говорит, намного легче. Я, говорит, прижалась опять, когда вышла к Иисусу Христу. Он, говорит, меня успокоил. Но мою душу, все это в духовном мире происходило. Говорит, взял, говорит, и мы улетели, стали улетать с этой планеты. И когда летели, говорит, она, говорит, Иисус Христос сказал: дочь моя, хочешь, я тебе покажу планету, где рай, где уходят души святых, искупленных кровью моей. Я, говорит, конечно, хотела увидеть это место. И вот мы полетели с Иисусом Христом как бы быстро-быстро, но уже по наклонной, так вверх летели. Говорит, когда подлетели к планете, говорит, я увидела планету, которая сплошное сияние. Говорит, еще не приземлились, но это было, но это большое сияние. Говорит, мы когда приземлились, я увидела прекрасные ворота из жемчуга, из драгоценных камней, говорит. И когда я зашла с Иисусом Христом на эту территорию рая, мне, говорит, было так прекрасно. Так я увидела, говорит, души спасенных, они ходили, они рассуждали, о чем-то говорили, говорит. Я увидела эти деревья, я увидела эти цветы. Говорит, как бы каждый цветок издавал такое благоухание, и каждый цветок как бы прославлял Бога. Говорит, я увидела, по правой стороне, говорит, текла река такая, и, говорит, в этой реке плескались и игрались, резвились дети, маленькие дети. Говорит, я не видела глубоких стариков, говорит, примерно 45 лет, 40 лет, средний возраст, там душ спасенных. Говорит, мне было так хорошо. Говорит, когда я проходила дальше, я, говорит, увидела хор из ангелов. Они, говорит, пели, и настолько прекрасно пели, говорит, это было неповторимое пение. ангелы прославляли Бога, величие Божие. И говорит, когда дальше, это был большой город, город спасенных. Говорит, я увидела дальше, в середине города, как бы большое сияние. Я только подумала, наверное, там, в центре города спасенных, в том раю, престол Божий. Так подумала, но ничего не задавала. Говорит, Иисус Христос ходил со мной по этим аллеям. Говорит, Он видел мою радость. И когда Христос сказал, говорит, дочь моя, ты должна вернуться на землю. Я, говорит, заплакала, говорит, Господи, Иисус, не возвращай меня, мне так хорошо с тобою. Не возвращай, стала проситься у Иисуса Христа. А, друзья, 18 лет девочки, только начинает жить. Но когда показал Бог ей это обитель, куда уходят души святых, говорит, для меня, говорит, земля была настолько чужда и далека, говорит, не хотелось возвращать. Иисус Христос, ты должна вернуться, настаивал, чтобы рассказать то, что я показал. Говорит, я снова плакала, снова просила. И вот смотрите, друзья, как любит Бог нас с вами. Говорит, я, говорит, Христос, говорит, смотри, дочь моя, я как увидела, как бы видение, говорит, через большое расстояние, говорит, вижу нашу планету Земля, Минск, квартира, где молодежь молится, там, где осталось мое тело лежать, говорит, я вижу, говорит, мое тело лежит на ковре, говорит, молодежь окружила на коленях, стоит вокруг моего тела и молится, Боже мой, воскреси нашу сестру, ну не знаю, что случилось, воскреси, кто плачет, кто молится, хотя Попов стоял спокойно, через это помазание говорит, все будет хорошо, ему Бог открыл, этот помазанник Божий Попов. И вот тут и Христос сказал, смотри, дочь моя, как молятся твои за чтобы ты вернулась, чтобы ты снова ожила. Как я могу отказать своим детям? Как Бог любит нас, друзья, как Он хотит отвечать на наши молитвы. Порой приходит отчаяние, но каждая твоя молитва услышана небом. Помни об этом, дорогая друзья, душа. И вот когда мне Бог, Христос показал, как молятся за мной, как я могу отказать своим детям? Они просят, чтобы ты вернулась назад. И ты обязана вернуться. Говорит, я покорилась Христу. Говорит, Он взял мою душу за руку. Говорит, мы снова быстро-быстро помчались где-то в космическом пространстве. Я вот видела нашу планету. Она, говорит, прекрасная такая планета. Говорит, потом мы быстро приближались. Говорит, я вижу Минск. Комната, где мы молились в этой квартире, потолка не было, говорит, мы опускаемся, Иисус Христос как бы опустился, втолкнул мою душу, говорит, мое тело. И я, говорит, с трудом открыла глаза. И молодежь тут заликовала. Слава Богу, душа, ну, ожила, они не знали. И это ровно душа отсутствовала 40 минут. Посмотрели. Я, говорит, когда открыла глаза, говорит, я вижу, Иисус Христос еще в комнате, ну, как бы Он поднимает, приближается к двери. Я, говорит, хотела к Нему подскочить, хотела что-то сказать, но Христос показал вот так. Молчи, молчи, дочь моя, говорит. Я заулыбалась, говорит, Иисус Христос подошел к двери, говорит, помахал мне так рукой, дверь не открылась, говорит, раз, Иисус Христос уже там, за той дверью, уже с той стороны, и нету, Его не стало. И вот когда она пришла в себя уже, света, вернее, душа ее вернулась, ее тело, она была как бы немая 15 часов, не могла говорить, мама очень плакала, не знала почему, почему это, немая, не разговаривает, понимаете, дочь моя позвонила на работу, она уже работала, что доченька приболела, на работу не выйдет. Она говорит, я помню только на следующий день, говорит, 3 часа дня, говорит, сижу, маме помогаю, чищу картошку. И на кухне раз мама что-то спросила, я ей ответила. И там столько радости было, и речь вернулась. Но я думаю, с медицинской точки зрения, может, когда ее душа отсутствовала, тело немножко остыло, и просто голосовые связки не стали работать сразу. А может, Христос так именно, чтобы не сразу это она говорила. Это было в среду, когда молодежь молилась, а утром, в воскресенье, мы собирались у брата Михаила Воронковича на домах, в доме под Минском. И она утром свидетельствовала среди церкви Северной. Это была большая такая поддержка для молодежи, для каждого брата и сестры, который идет в вечность, друзья. Богослов Эрих Лубан сказал такую фразу: «Человек – странник между двумя мирами и идет в одну или вторую сторону». Пусть Бог нам даст силы, мужество дойти до этой вечности, которой ведет нас Дух Святой. Друзья, цените, люди мира этого не имеют, то, что мы имеем с вами. Цените этой спасенной своей душой. Молите за своих друзей, за близких, и ваши молитвы будут услышаны. Может, ты уже пожилая и не видишь ответ, не видишь ответа на свои молитвы, но все равно сосуд, Бог слаживает твои молитвы у сосуда, в свое время Он ответит. Хотя, может, ты будешь уже в вечности, но твои молитвы не пройдут даром. И твои друзья, твои родственники будут спасенные. Да благословит вас Бог, дорогие друзья. Аминь. Звучит труба, аккорд.